Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня день пограничника, и мне бы хотелось начать с того, чтобы поздравить всех, кто служит стране на границах нашей Родины, и пожелать им удачи, стойкости и внимания. Наверное, это самое главное. А еще здоровье, конечно. Но все-таки передача у нас психологическая. И поэтому сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, напомню, 495-956-15-14. Этот телефон. Мы хотим поговорить о каждом из нас в роли пограничника, поскольку в психологии существует понятие границ личности. Что это такое? Ну, это то, что отделяет каждого из нас от всех окружающих. Границы личности, в отличие от границ государства, на карте не окружает какая-то совершенно четкая черта. По сути своей, границы личности это как раз и есть понимание того, что из себя представляем мы, каждый из нас. По крайней мере, во взаимоотношениях с окружающим миром и с другими людьми. Впрочем, разговаривать о границах можно долго и сложно, но в русском языке есть замечательное понятие допустимости. И очень просто объяснить, что такое границы личности. Это границы допустимого. Это границы того, что каждый из нас считает допустимым в манере разговора с ним другого человека, в религии, в творчестве, в высказываемых мнениях, в рабочих отношениях, в постели, и так без конца и края, и до бесконечности. Мы всегда ощущаем эти границы и, в общем, оказываемся на их страже. И для того, чтобы как-то влиять на нас, если хотите, манипулировать нами, надо эти границы как-то преодолеть, взломать или проникнуть сквозь них, просочиться каким-то образом. О самых современных описаниях такого просачивания, я надеюсь, мы сегодня тоже сможем поговорить. Но я, наверное, традиционно все-таки попытаюсь задать вопрос. Как вы считаете, дорогие радиослушатели, нам надо укреплять свои границы, как это делает государство, одеваться в жесткую броню, или все-таки нет? Железный занавес личности не нужен. Как, впрочем, наверное, не нужен он и государству, современному государству. Ведь главная проблема в работе пограничника, реального пограничника, который празднует сегодня праздник, ведь это не просто непроницаемость границ. Дело в том, что границы наши, в общем, по определению проницаемы. Самая большая трудность – это отличить тех, кого можно пускать через границу, от тех, кого нельзя пускать через границу. То есть чужих от своих, врагов от друзей. Вот это самое трудное, чему учатся все, кто стоят на границе. Пограничники, таможенники, кто угодно другой. Это самая главная трудность и в жизни каждого конкретного человека. Что-то содержится в нас, что мы определяем как наше, личное, интимное. То, к чему другой не может прикасаться, не может преодолевать. Вот эти границы непреодолимости нам с вами нужно расширять, то есть учиться пропускать внутрь других людей и снижать прочность наших границ, или наоборот, укреплять и окружать себя железной броней, чтобы никто не смог проникнуть в нашу душу и, например, и понять, чего же в ней на самом деле делается. Укреплять, как ваши ощущения, личные границы или нет? сегодня, мне кажется, мы все настроены на то, чтобы их укреплять. И все-таки, как же должно быть, и как вы ощущаете свои личные границы? 495-956-15-14. Что, например, нам делать с культурой? Ведь, исходя из предыдущего разговора, в предыдущей программе о диалоге культур, мы с вами как бы пришли к выводу, что нужно вести этот диалог. А ведь границы нашей культуры, как в философском смысле этого слова, так и в сугубо личном, она как бы, она должна быть проницаемой. Нам нужно пускать к себе другие религии, другие мнения, другие идеологии, другие теории. Или нет? Или они нам мешают почувствовать себя собой? Ведь культурные границы – это тоже границы личности. И я, ну, может быть, пусть чуть отдаленно и неожиданно, хотел бы продемонстрировать это на одном музыкальном примере. Вот что хотел сказать. Это русская песня, народная. Мы должны из этого состоять. Однако мы настолько редко слушаем хорошие записи русских народных песен, что практически, когда они неожиданно появляются в эфире, это звучит как проламывание через культурный барьер, через культурную границу. Мы можем очень много кричать о том, что мы любим русскую народную музыку, ценим ее, однако такие диски, как вот тот, который сегодня звучит в эфире, записаны, однозначно записаны энтузиастами. Это Сергей Жирков и Сергеева Елена. И, между прочим, они назвали свою пластинку «Не те двое», «Не те». Неподходящие, не вписывающиеся. По той простой причине, что мейнстрим музыкальный, культурный, на самом деле, если честно говорить, невероятно далек от этой музыки. И как бы наши слушатели не кричали, что они ее любят, в ней нуждаются, тем не менее, буквально 1-2 культурных центра, которые, ну, правда, помогают записывать эту музыку, проводят концерты, не пользуются ни популярностью, не окупаются по прибыли. Пластинки выходят крошечными тиражами. В общем, это не те двое, которые нам нужны и к которым нам привыкли. Но если вот этого внутри наших границ нету, хочу я сказать, то что мы охраняем? Есть ли нам что охранять? Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я бы хотела воспользоваться возможностью воспользоваться эфиром Радио России и поздравить вместе с вами с Днем пограничника всех тех, кто служит на границе, несет дозоры. И вообще хочу сказать вам слова признательности и восторга по поводу того, как вы вот взяли и вот повернули вот эту тему и переложили ее на психологические границы, на границы действительно восприятия человека. Это просто восторг. Я 10 лет, наверное, являюсь слушателем вашей передачи, но время от времени, когда удается, когда нет, но когда удается, я с удовольствием всегда слушаю, я и видеоролики ваши в интернете смотрю, иногда на страничке захожу. Вот, и вот первый раз я решила воспользоваться сейчас такой возможностью, взять и позвонить, это удалось. Поэтому я поздравляю вас, как человека действительно настоящего пограничника психологии, который поворачивает действительно такими гранями. Вот, понимаете, Светлана, или нет? Психология и та тема, которую мы сейчас обсуждаем, на самом деле страшно опасна. Потому что психология как бы пробивает бреши. Очень многие считают, что разговоры такого рода пробивают границы. Вот те самые личные границы моих взглядов на жизнь. И вызывает раздражение. Поэтому мы очень благодарны за каждый такой звонок. Но, тем не менее, психология опасна, поскольку она заставляет думать о нашей роли в мире, в отношениях, в том числе в отношениях со своими близкими. Вот до какой степени надо придерживаться своих границ? Или надо пропускать людей через границу, учиться этому? Ведь можно учиться либо одному, либо другому. Либо выстраивать жесткие границы между собой и людьми, либо, наоборот, делать их проницаемыми. Ну, вообще, граница – это психологическая защита. И американский психолог, такая Нина Браун, ну, и много существует классификаций этих границ, но вот она писала о том, что существуют жесткие ситуации, когда жесткие границы, когда человек во всех ситуациях всегда очень чутко ощущает свои границы, в том числе в пространстве. Мы когда-то говорили о таком понятии, как пространство личности. И дает жесткий отпор любому человеку, который пытается сблизиться, войти в какой-то более интимный контакт. Гибкие границы, которые меняются в зависимости от ситуации. И мне очень нравится еще понятие губчатые границы. То есть это те люди, которые как губки, они как бы своего вообще не чувствуют и впитывают любое чужое. Чеховская душечка. Есть мягкие границы. Это когда люди очень легко сходятся и почти сливаются с другими людьми. Очень часто это не совсем приятно. Мягкие границы – это когда в ответ на вопрос «как дела?» человек берет тебя за пуговицу и правда начинает рассказывать о всех своих бедах и несчастьях. Это как бы, ну, только вот сделай шаг навстречу, он тебя обволочет. Вот какие границы нам нужны, Светлана? Ну, если вопрос касается границ, если мы тем более так широко, как вы любите в своем стиле, вот это все преподносите, тем более нельзя вот убавить от вас тех плюсов, то, что вы меломан, то, что вы прекрасно разбираетесь в музыке, тут мне с вами трудно соперничать. Поэтому я, пожалуй, наверное, свою позицию так объясню, что если мы смотрим на разговор с точки зрения сохранности границ и переноса, так сказать, образа на модель государства, то там ведь тоже есть много разных теорий. Одни из них там теория происхождения семейная, другое там теория происхождения такая. То есть любой, кто элементарно обучался там юриспруденции, он знает, что их немало, да, или слышал где-то краем уха, поэтому все их, конечно, обсудить довольно-таки трудно и, наверное, не имеет смысла. Тут вопрос применимости ситуации. Вот вы говорите, там человек взял за пуговицу и рассказал, ведь важно все равно, кто этот человек. Если это человек, который тебе мало знаком, чья судьба тебе, ну, так скажем, беспокоит опосредованно или вообще не беспокоит, или постольку поскольку, или тебя интересует что-то конкретное, то, соответственно, конечно, тебе будет это неприятно. Если человек близкий, которого ты не исключил, там, скажем, из ряда списков тех людей, с которыми ты будешь рад встретиться через 10 лет, через 20 лет, при любых обстоятельствах, да, то, наверное, ты попробуешь как-то и сам. Но этот человек, которого вы уже впустили через границу, которому вы поставили визу. А я, конечно, имею в виду малознакомого человека. Спасибо вот большое. Я для вас малознакомый человек, а вы для меня хорошо знакомый человек в тех рамках, в которых вы позволяете быть знакомым для вот ваших слушателей. И тут есть очень такая тонкая вещь. Понимаете, как я хотел сегодня еще просто об одном понятии поговорить. И вот на самом деле есть очень простой способ проникнуть сквозь границы. Ну, например, сделать мне комплимент. Вы же с этого начали. На самом деле, я считаю, что ваш труд недооценен. Я, например, считаю то, что я вас вижу вот определенной грани. Вот я вас перебиваю, потому что вы мне позволили это сделать. Да, попросились на комплимент. Да, это значит, я пропустил вас сквозь границу времени, отпущенного на передачу. Хорошо, я слушаю. Спасибо большое, Светлана. Правда, спасибо. Я вот что хочу сказать. Есть еще одно понятие. Нет, Светлана, боже упаси, конечно, этим не пользовалась. Но я хочу сказать, что в действительности я хотел поговорить о современном модном способе проникновения через границы, потому что дальше мы с вами так или иначе попробуем этим понятием воспользоваться. На самом деле, ничего нового это понятие из себя не представляет, но сегодня оно стало популярным. Видимо, потому что представляет собой описание самого распространенного сегодня вида проникновения через границы. Или скрытой агрессии, если хотите. Потому что следом за комплиментом очень многие, наши слушатели в том числе, любят этим пользоваться. Они говорят: но вы знаете, Александр Геннадьевич, какой вред вы приносите. Вот вы такой гениальный, но знаете, сколько вреда вы приносите. И это очень обычный способ. Такой способ Сэм Вакнин, еще один американский психолог, назвал обволакивающей агрессией. На самом деле, с обволакивающей агрессией тоже все очень просто. Обволакивающая агрессия учитывает существование границ личности и желание человека их сохранить. Поэтому в самом широком смысле обволакивающая агрессия – это некие действия, которые осуществляются под лозунгом «Я сейчас скажу о тебе плохое», но для того, чтобы помочь тебе. Поскольку это что-то вроде такой претензии на терапию, на то, чтобы стать врачом. Я разговариваю с тобой честно по той простой причине, что это полезно тебе. Я как бы хочу, чтобы ты стал чище, тоньше, умнее. Поэтому принижаю тебя, как могу. Это мелкие инвазии через чужую границу. И, кстати говоря, реальным пограничникам, реальным идеологам такого рода инвазии тоже очень трудно уловить. И жертва такой агрессии не очень понимает, что с ней происходит. Просто человеку почему-то плохо, и как-то она чувствует себя очень неуютно рядом с чудесными, умными, образованными людьми, которые находятся рядом с ней, снисходят до нее. Ну, как бы... Например, сюда входит удержание. Это такие приемы, которые применяет агрессор. Они не позволяют жертве агрессии выражать свои мысли и эмоции. Ну, это такие фразы. Только идиоты смеются над такими шутками. Как бы... Только ненормальные люди могут расстраиваться из-за подобных вещей. Это обесценивание надежд и планов. Ну, скажем, в моей юности мне, например, объясняли, что с жалостью, что вот, ну, к сожалению, я, Александр Геннадьевич, никогда водить машину не смогу. Почему я не смогу водить машину? Ну, в общем, потому что я идиот. Точнее говоря, слишком рассеян. И поэтому я, ну, не могу сесть за руль. Потому что это опасно для меня, поскольку я рассеян. Вот это типичный пример такого рода обволакивающей агрессии, проникновения через границу во имя меня, во имя того, чтобы меня защитить. Кроме того, это, вот, например, удерживать человека, не давать ему высказать свое мнение, можно самыми разными способами. Ну, например, когда ты, дорогая, начинаешь говорить о своих проблемах, у меня поднимается давление. Я не могу этого переносить. Скрытая нежная критика. Ты высказываешь свое мнение, поскольку ты недостаточно хорошо разобрался, не прочел достаточного количества книг. Если ты постараешься, ты узнаешь, что вот это дело нужно делать совершенно по-другому. Так, как считаю нужным я. И, конечно, к этому же способу относится навешивание ярлыков или напоминание о всяких разных действительно не самых лучших обстоятельствах в жизни человека, которого атакуют. Ну, например, ты так говоришь, потому что у тебя же мама к старости сошла с ума. Ты тоже начинаешь сходить с ума. Задумайся об этом. можно отрицать какие-то вещи, которые с точки зрения жертвы, очевидно, происходили в недавнем прошлом. И как бы толковать их совершенно по-другому. Словом, объявлять человека сумасшедшим. Относиться к нему с жалостью. В общем, это самые разные методики и техники, которые позволяют говорить, позволяют с заботой о человеке унижать его мнение, честь, достоинство и ограничивать его возможности совершения каких-то поступков. Ну, подумайте немножко. Еще одна музыкальная пауза. Ой, да не близко от города, недалеко уж не, недалеко от Киева за 12 верст. Там жили на заставе богатыри, караулили, хранили стольный Киевград. Не видали ни конного, ни пешего, ни прохожего, выда, ни проезжего. Да не серый от волка, да не прорыскивал, да не черный медведь, да не прохаживал. А да их было 12 богатырей, да за старшего был, да Илья Муравич, подай ним был Самсон, да Колыбанович, а Добрыня был у него в писарях, Алёша был у него в конюхах. Кабы Мишка Тарапанишка чашки ложки мыл, чашки ложки мыл, да поварёночки, да вставает старое, да поутру рано, да выходит старое, да он на улицу, достает тут старое подозорную трубочку. Посмотрел он по сторону, по северну, кабы там и да стоят горы ледяные. Посмотрел он по сторону, по западну, кабы там и да стоит да море синее. Посмотрел он по сторону восточную, кабы там и да стоят леса дремучие. Посмотрел он по сторону обедничну, кабы там и да стоит да поле чистое. А ездит богатырь, выхваляется, ай, кверху он стрелочку постреливает, на лету а оту стрелку не уранивает. Ай, пишет богатырь скоро грамотку, уж я еду, де к вам во столенный Киевград, гремит шумовать у вас во столенном Киеве, старого казака к себе в полон возьму, молодую княгиню за себя возьму, Алёшу возьму себе в писари, а добрыню возьму себе во конюхи. Кабы мишку тарапанешку, чашки ложки мыть, чашки луаушки мыть, да поварёночки. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Рада слышать. И я вас рад слышать. Вы психолог школьный, да. Поэтому я думаю, что я вас смело могу поздравить с Днем Пограничника, поскольку да, на ту самую школу, которую вы должны защищать, все продолжаются атаки. Я думаю, что мы поговорим в ближайших эфирах обо всем об этом. Так все-таки, что же делать с границами, Оль? Как ваша точка зрения? А границы, их надо осознавать. Потому что, ну, мягкие границы, это тоже приводит к не очень хорошим результатам. Вы их уже озвучивали, когда человек сливается с другим. А жесткие границы делают невозможным никакое общение. Человек просто будет агрессивно нападать на любое взаимодействие с ним будет приводить к агрессии. Поэтому желательно их осознавать и понимать, кто я в этот момент. Вообще, вот, извините, Оль, я буду вас перебивать. Mm-hmm. Ладно, хорошо, времени мало. Да. Дело в том, что замечательный русский язык, uh-huh. все просто. Чем больше человек ограничивает себя, uh-huh. чем больше он себя отграничивает, тем больше он себя ограничивает. Правда? Совершенно верно. И чем да. больше... И он жестче становится. Uh-huh. Не только жестче, но и меньше. Потому что меньше, чем ты конечно. Меньше, тем границы uh-huh. вокруг себя очертить легче. Легче. Конечно. Правда? И в результате диалог-то становится невозможным, потому что любой диалог, он основан на понимании, где мое, где не мое, и на читании диалога, монолог с самим собой. Да, может любой человек сказать, ну что, какая мне с этого радость, но дело в том, что жизнь проходит, и человек может упустить самое главное, смысл, суть этой жизни, и, проще говоря, прожить не свою жизнь. Он может так и не понять чего-то самого главного про себя. Вот что самое главное в понимании границ. А как понять, да, вот мы задавали вопрос вот по всей программе, почувствовать, да, вот где эта граница, и преодолеваю я чужие границы, или мои границы преодолеваются. С моей точки зрения, это очень, вы очень хорошо подчеркнули в одном из ответов на форуме. Это близость, то есть это ощущение легкости. Когда ты вот на одной волне, ты понимаешь, что тебе комфортно разговаривать, ты можешь спокойно уйти. И ты не испытываешь при этом такого ощущения, как будто вот ты вина, гнев, то есть все, что вот нас разрушает, этого нету. Ты можешь спокойно менять работу, отказываться от отношений, вступать в другие отношения. Иными словами, ты чувствуешь себя свободным. И люди вокруг тебя становятся удивительным образом тоже более счастливыми и свободными. То есть это такая волна, которая очень хорошая волна. Это открытость, да? Мы говорим, с одной стороны, надо осознавать, конечно, где я, где не я. Но открывать себя, безусловно, тоже надо. Это какая-то тонкая грань. Она всегда грань психологии, всегда мера, всегда вот. Но это всегда все-таки... Открытость границ. Между прочим, вот с маленьким театром «Фламенко» из Малаги я... вот мы почувствовали, когда uh-huh. они играли, а я говорил, близость. Uh-huh. И поэтому, на самом деле, можно не рекламировать это мероприятие. Мы его проводим для себя. Потому что они, правда, uh-huh. в воскресенье уезжают. И вот, uh-huh. вот это удивительное чувство понимания, uh-huh. оно... Но все равно это расширение границ. И все-таки, не знаю, Оль, я же все-таки не психолог, а психотерапевты. Да. Они, да, в выражениях, наверное, куда свободнее. И я поэтому сказал бы вот что. Я сказал, что мы порой путаем границы, угу. отграничение себя от другого, меру допустимости со своим «я». А вот «я» человеческое, подлинное «я», это не граница, это не карта. эта карта, она проложена где-то во внешнем мире. А я — это система из нескольких точек или вспышек где-то внутри. И эти вспышки рождаются как раз в той самой близости. Не в любви, хотя это и есть любовь в сущности, а вот в этих вот вспышках. И на самом деле, конечно, будущее человека зависит от его способности открыть границы, расширить границы, поскольку в действительности, чем человек больше способен расширить границы, тем больше он сам. Ведь, да, то, что вот мы говорили только что, есть прямо противоположные какие-то значения. И, вот это «я», у которого очень много границ, четких, понятных, «я такой», «я сякой», это «я», оно, во-первых, оказывается очень хрупким, его очень легко расколоть, вот с помощью той же самой обволакивающей агрессии, да, потому что, ну, как бы вот мама говорит: я тут открыл твой компьютер, а там была открыта переписка, или там ВКонтакте, да, страничка. Поэтому я все про тебя знаю. Ты от меня ничего не можешь скрыть. Это обволакивающая агрессия. Конечно. Но та же мама, если ей задать вопрос, зачем вы это делаете, она скажет: ради блага ребенка, я хочу его защитить. Конечно, потому что я... Мир страшный, кругом столько угроз, я должна быть в курсе. Я вам скажу, может быть, такую вещь, ну, не знаю, как вы к ней отнесетесь, но у нас был психолог очень известный в Беларуси, она рекомендует своим клиентам, родителям, именно вот такой, ну, не озвучивать детей, нет, но быть в курсе переписки любой в онлайне. Именно с точки зрения угрозы вот их жизни, здоровью и всего остального. Вот Сэм Вакнин, он приводит типичный такой пример, про намекающие действия. Это когда сноха плачет после ссоры со свекровью, а свекровь демонстративно убирает со стола ножи и бритвы, то есть предметы, которые можно использовать для суицида. Она вроде сноха и не собиралась ничего с собой делать. Но сами действия свекрови говорят о том, что сноха неадекватна. И все зависит на самом деле от того, насколько, как сноха эта самая относится к себе. Умеет ли она отнестись ко всему этому с иронией? Или для нее это принципиально важно и составляет смысл жизни? А если это не принципиально важно, должна быть какая-то точка внутри, поддерживающая. Спасибо, Оля, мы не сможем, ни в коем случае не сможем в один разговор это уместить. Я надеюсь, что мы с вами к этому разговору обязательно вернемся, причем в самом разном смысле.